день, дорогие радиослушатели. Добрый день. Вот мы опять на кухне Кришны. И готовим сегодня, как всегда, очень интересное блюдо. Для этого блюда нужно очень мало продуктов. Немного просеянной нутовой муки или муки из обычного гороха. И, в общем-то, немного пряности, вода и, пожалуй, все. И все? Да. Так мало? Да. Интересно, оригинально. Да, да. И называется это блюдо сивьян. Сивьян. Это вермишель из нутовой муки. Вот сивьян – это одна из любимых закусок в Индии. Я думаю, она будет любимой закуской не только в Индии, но и у нас. Ну, конечно, если такое дешевое блюдо, я думаю, что действительно это будет любимым блюдом. Вот в Индии это блюдо разного состава бывает, разного состава, формы, и продается практически повсюду. Вот сивьян, эту самую вермишель из нутовой муки, можно есть и отдельно, и с овощными блюдами, и с салатами. И к тому же сивьян хорошо сочетается с изюмом, с пожаренными орехами. Вот говорят, что единственная проблема, да, что начав есть, очень трудно остановиться. На самом деле, вот эта закуска хороша именно тем, что, допустим, лежит эта прекрасная такая обжаренная вермишель, остренькая, ну, немного остренькая, ее ведь можно по-разному делать, и добавить буквально немного салата, и вот уже тебе и, пожалуйста, легкий такой обедик, перекус. И можно и гостей угощать, и можно самим вкушать. Короче говоря, это блюдо очень, очень практичное и прекрасно сохраняется. Его можно брать и в дорогу, если вы куда-то едете. В метро, например. Нет, я имею в виду, куда-то едете на прогулку на какую-то, и вот, допустим, жарко, и что-то, какие-то ваши традиционные бутерброды могут испортиться. Вот. И поэтому очень хорошо вот эту вермишель брать с собой и угощать друзей. Итак, запишите, пожалуйста, рецепт замечательного блюда сивьян. Начинаю записывать. А ты, пожалуйста, просей муку. А, хорошо. Итак, две чашки, это 200 грамм просеянной нутовой муки или муки из обычного гороха. Если у вас есть хорошие кофемолки и есть горох, вы можете эту муку сделать сами. Только надолго не включайте кофемолки, а то вы сломаете их быстро. Такими небольшими порциями нужно перемалывать. И очень осторожно, кратковременно. Дальше понадобится красный молотый, кайенский его называют, перец. Половина чайной ложки. Куркума 1 чайная ложка. 1,5 чайной ложки соли и холодная вода, половина чашечки, это 125 миллилитров. И еще, соответственно, топленое или растительное масло для обжаривания во фритюре. Вот такой коротенький и довольно простой рецепт. Мал златник да дорог. Да, это ты верно заметил. А вот теперь, Володя, да, мы должны с тобой вспомнить, как мы с тобой делали. Вот помнишь капельки бунди? Конечно, мы несколько раз. Это моя любимая занятие. Да, вот сейчас ты опять, наверное, будешь точно так же делать. Нужно сначала сделать тесто. Но на самом деле не тесто, а пасту, вот густую пасту мы должны сделать. Да. Вот твою муку берем, большую миски, наливаем туда холодной воды. Сейчас, секундочку. Добавляем, ну, вначале можно положить пряности, то есть перец красный, вот пол чайной ложечки, куркумы положили. Вот здесь вот такой замечательный маленький букетик. Вот куркума, она увеличивает питу, то есть уменьшает питу, а вот красный перец, он ее увеличивает. И такой получается как бы баланс очень хороший. Вот этот баланс, кстати, во многих букетах, которые мы применяем в пряностях в нашей кухне. Итак, вот в это время поставь, пожалуйста, греть в сковороду с маслом. Хорошо, сейчас. На средний огонь. А я буду как раз взбивать тесто. Сейчас, секундочку. Вот эту пасту надо будет взбить. Воды добавили. Очень хорошо. Угу. Нужно несколько секунд буквально взбить, чтобы она такая была попышней, эта паста. И затем нужно будет набрать лопаточкой вот эту пасту и выдавить ее через дуршлаг. Дуршлаг обычно берут с крупными или с мелкими отверстиями и помещают вот либо в кастрюле над маслом, в котором вы будете жарить эти вермишельки, либо вот над высокой сковородой. Я, например, пользуюсь шумовочкой и просто держу на весу эту шумовочку и продавливаю каждую порцию через вот эту шумовку. И получаются такие вот длинные такие вермишельки. Да, вермишельки. Вот. И так это делают, пока вся эта масса не обжарится вот в горячем масле. Вот у нас масло ги. Вы можете взять какое угодно масло. Можно растительное. Мы всегда применяем... Только не машинная просьба. Да, да, конечно. Вот. Но еще есть один вариант. Можно взять... Вот ты еще чуть-чуть сбей. Сейчас. Я тебе дам. Да. Ага. А то что-то осело быстро. Можно взять вместо дуршлага, взять шприц для крема. Ой. И выдавить из него спирали. Вот давайте лучше шприц для крема, потому что спирали это вот... Это а у нас есть шприц? Есть, конечно. Ну как же, на кухне Кришна, где шприца нет. Я просто не знала. Одноразовый такой есть. Одноразовый. Нет, это шприц у нас... Я не видела, если только у нас действительно здесь нет, есть. Нет, я видела. Сейчас, секундочку. Угу. Ну, хорошо. Вот. Потому что спирали, это же ведь это даже ведь философски, потому что все по спирали. Да, наши знания вообще даются... Ведическое знание обычно дается по спирали. То есть повторяется по кругу как бы. Что-то повторяется, и в то же время мы идем дальше. Да, да, да. Вот это, в общем-то, закон спирали, очень такой мудрый. Так что можно, конечно, сделать. Давайте. Ну, ты что выбираешь? Я шприц, все-таки оригинальный. Шприц, да? Ну, попробуй. Значит, вот тогда нужно будет вот эту вот массу положить, шприц, и выдавливать уже над нагретым маслом. И получится тогда такие вот разные совершенно формы. Они могут быть спирали, может быть, кольца. Это уже зависит от твоей фантазии, что ты там выдавишь. А, Нергуна, вы знаете, я помню, я смотрел по видео, вот как в Индии делают вот эти вот в масле прям вот спирали. Это вот эти. Такие вот и делают. Так, я помню. Но есть сладкие спирали, которые потом замачивают. Они называются джалеби. Помнишь, мы делали тоже опять. Ты тогда отказался от джалеби. Ты предпочел тогда форму джиганатх. Вот. Да, помню. Мы сделали чуть-чуть вот этих вот спиралей, а в основном сделали с тобой джиганатх. Да, да, да. Вот. Поэтому ты, наверное, и видела вот эти вот самые, эти, как жарятся. Да, да. А сейчас мы будем жарить вот закуску. То есть острый у нас муката с тобой, с перчиком. Ой. Вот, и с куркумой. Так что давай, вот у нас масло, посмотри, маленький кусочек теста, опустим масло, чтобы проверить, нагрелось у нас оно или нет. Сейчас пробуем. Угу. О, всплыла. Всплыла. Ну вот теперь да. можно уже выдавливать спирали. Ага, сейчас. Так, ты только заполни полностью вот этот свой шприц. Угу. Лопаточкой туда не поместится, удобнее все-таки ложкой туда накладывать в этот шприц. Видишь, он довольно-таки узкий, узкий для лопаточек. Лопаточка уже здесь нам не понадобится, раз мы решили не через дуршлаг. Вот. Но многие слушатели, которые будут это делать впервые, у которых нет дома шприца, и кто хочет действительно сделать настоящий сивьян, то есть вермишель из нотовой муки, я все-таки советую взять вам шумовочку с мелкими дырочками, и вот через шумовочку выдавливать над горячим маслом вот такие вермишельки. Кстати, можно сделать для разнообразия несколько. И так, и так. Несколько. Да, точно, можно, конечно. Точно. Вот. Можно сделать и так, и так. И вы посмотрите, что вам больше нравится, что для вашего салата или закуски, вернее, что для вас больше подходит. Итак, вот давай еще порцию выдавливай. Ой, как интересно. Замечательно. Вот они начнут только желтеть, вот таким сразу цветом. Сразу вынимай, да? Да. Угу. И вот возьми шумовку и сразу вытаскивай. Да, нужно, вот чтобы они были светло-коричневыми. Угу. Потому что потом, когда они будут остывать, они будут еще более темнеть. Но только не темно-коричневые. Ну да. Они тогда совсем будут такие Ломки такие, да, уже нет, они будут, прогорклые. Они просто будут очень пережарены. Пережарены, ну да. Суховатые, слишком суховатые. Ясно. Это, в общем-то, закуска довольно-таки суховатая, и именно поэтому хорошо вот ее с овощами, с салатами. Вот. Так, мы вот это, я уже, внимание, готовы да, уже. Да, сейчас вот и другие. Замечательно. Другие. Мы, кстати, можем сделать и салат попутно. Какой-то салат можем сделать из ведической кулинарии. Или просто салатик. Вот у нас есть здесь с тобой болгарский перец, огурцы и помидоры. Можем сделать просто салат. Да, ну сейчас я доделаю тогда вот эти спиральки, потому что... Да, я просто, я тогда помою овощи пока, вот для салата. А ты выдавливай свои спирали. Но только следи, чтобы они не подгорели. Ладно, Володя? Да, ну конечно. Нужно стараться. На кухне Кришны... Должны мы стараться. Мы делаем это блюдо замечательное, чтобы его так предложить вот Верховному Господу. И все с самого начала в нашей кухне предназначено, чтобы удовлетворить Кришну. Потому что наша кухня – это кухня Кришны. Так, ну вот еще чуть-чуть. Мы с любовью подбираем продукты и стараемся готовить с любовью и преданностью, чтобы блюда получались симпатичными, такими аппетитными, чтобы Господь был доволен. Итак. А потом, Нирвана, вы знаете, что вот даже когда, вот я раньше, например, когда готовил, ну, как говорится, вот действительно в дежурном порядке, да, то эта еда была невкусная, вот я помню. А когда я хотел вкусно приготовить, ну, даже еще и не для Кришны, я помню, что еда была, вот действительно выходила по-другому. А когда я стал готовить еще и для Кришны, то это вообще, так сказать, это в квадрате. Конечно, в кубе. В кубе, как угодно. Дело в том, что, конечно, каждая хозяйка замечает, когда она готовит старательно, она вкладывает любовь в приготовляемое блюдо, то, естественно, что оно получается особенно вкусным. Ну, а уж если этот человек или эта личность, которая предназначена, эта личность верховная, да, то тогда все, в общем-то, утраивается, удестеряется, в общем-то. Все становится и в квадрате, и в кубе, и любовь, и само блюдо. То есть, вкладывая любовь, мы, в общем-то, делаем не просто вкусную еду. На самом деле, этот процесс, который в этот момент происходит на кухне, это, в общем-то, преображает наше самого человека. Потому что человек в этот момент очищается, он... соприкасается, в общем-то, с духовным, и таким образом все одухотворяется в данный момент. Да, через такой простой процесс. Да, через такой процесс вы очищаетесь от той кармы, которую вы копили годами, потому что... Как скаридные эти вот, ну, как это сказать, скопидомы. Да. Ну, в общем-то, да, у нас... Карма накоплена, может быть, за многие рождения, и она, в общем-то, никак не может уничтожиться, кроме как в духовном процессе, в духовной деятельности. Ну, в общем-то, каждый из вас, кто слушает радио Кришналоку, наверное, задавался таким вопросом. Ну, а в чем заключается духовная деятельность? Что я лично могу сделать? То есть я не могу, допустим, бежать, проповедовать, распространять книги, но... Кушать-то каждый хочет. Да, каждый, кушать-то каждый, я могу, да? Да, каждый готовит. И вот поэтому превратить вот такую обычную деятельность в процесс духовный, вот может на самом деле каждый. Да, да. Вот поэтому мы предлагаем вам вот присоединяться к нам. Нет, вообще-то может каждый, стараться... но хочет не каждый. Да. Вот это вот. Вот хочет не каждый направить свои желания для Бога. Да. То есть, если ты начинаешь готовить и делаешь это чисто формально, ну ладно, я поставлю на алтарь, я поставлю перед изображением, перед иконой, если это надо, то это, конечно, уже не духовный процесс. Это благочестивый процесс. Это просто процесс гуни благости. Но это еще не духовный процесс. И вот давайте, дорогие радиослушатели, с вами учиться предназначать все для Бога. Вот, чтобы это было не просто дежурная такая формальность предложить, позвенеть колокольчиком, прочитать мантру, а чтобы это действительно шло от сердца, от души. Володь, смотри, да, у себя вот сейчас это все опять перегорит. Нет, ну, я уже смотри, вытащу. Как посемнели спирали. Да, нет, это я уже вытащил. Сейчас еще вот чуть-чуть. Ты да, не вот... надо чуть-чуть, ты уже пережарил эту подозрение. Нет, это вот одна вот нергун. Нет, это одна. Так, я вот эти нормальные, что вы. Ага, сделай немножко все-таки вермишелек вот через... Через друшлаг, да? Да. Ну или я давай. Ну давайте, давай. Давай я попробую. Замечательно. У вас здорово получается. Немножко густовато. Вот вермишель должна тянуться все-таки, а то они такие коротенькие получились. Я думала, они все-таки подлиннее получатся. Короче, здесь надо регулировать вот эту густоту теста, густоту этой пасты. Если вы хотите получить такие коротенькие капельки, как вот капельки бунди, ведь на самом деле закуска севьян, она может иметь самые разнообразные формы. И формы вермишели, и формы капелек. Вот здесь ведь суть в том, что это острая закуска. Она должна содержать перчик и быть подкрашена куркумой. И солененькой, естественно, быть. Вот. Поэтому здесь форма не столь важна. Важно содержание. Да. И наполните, главное, это все любовью. Готовьтесь с любовью и преданностью. Вот так вот. Замечательно. Володь, ну ты вот дожаривай в форме спирали или как хочешь. А я хочу вот нашим слушателям... Я обещала им дать рецепт салатика. Салат, дожариваю. Ну вот для натуропатов, можно сказать, но ведический. О, интересно. Вот у меня есть замечательная книга. Это «Литвиновый кулинарий здоровья». Здесь есть несколько неплохих салатиков. Это обычные салаты. Вот возьмите 2-3 болгарских перца. И 2 горсти белокочанной капусты. Их надо нарезать соломкой и оставить на минут 10. Затем добавить нарезанные листья салата, зелень укропа, петрушки, можно добавить щавель и морковь. Морковь натирается на крупной терке. В качестве заправки здесь предлагается 1/2 стакана сливок или сметаны. Считается, что сюда прекрасно вписывается щавель и морковь. И вот родина, говорят, этого салата – Таджикистан, который журналисты называют не иначе, как солнечным. Вообще, вот эта книжка мне еще нравится тем, что автор ее, Литвина, замечательный такой диетолог, она не лишена чувства юмора. Вот это мне основное, что меня здесь привлекло, несмотря на то, что здесь есть рецепты, содержащие далеко не вегетарианские блюда. Тогда знаете, самые лучшие, кто вегетарианцы? Кто? Это Ильф и Петров. Возможно, в каком-то смысле да. Если еще считать, что вегетарианство – это, в общем-то, здоровье, прежде всего, для человека, то смех, который дают люди, он не менее, как говорится, важен для здоровья, если даже не более. Поэтому, в общем-то, такие авторы, как Ильф и Петров, я, знаешь, что-то вспомнила эту фразу. А может, они были вегетарианцы? Нет вообще, мы не знаем. Они смеялись, помню, как раз вот, по-моему, Ильф и Петров как раз такую фразу и сказали, что Лев Толстой, когда он писал «Войну и мир», он в это время жевал колбасу. По-моему, 12 стульев была такая фраза, да? Нет, ну, может быть, когда «Войну» писал, но никогда «Мир». Вот, когда «Войну», наверняка он жевал колбасу, это точно. Да, для острастки, чтобы лучше представлять картины. Да, Нергуна, ну это самое. Ну а вот почему сказать, что это ведическое блюдо? Ведь это же из книги Литвину, это же не из кухни Кришны. Салат ты имеешь в виду? Ну, конечно. Который я продиктовала. Да. Но дело в том, что как раз это может быть салат, это может быть что угодно, я имею в виду вегетарианское. Но если мы предлагаем это и готовим по ведической традиции, если мы с самого начала этот салат предназначили для Бога, то уже ведический, да? Да, то это салат ведический, то есть это в связи с ведической традицией. Ты можешь предлагать Господу обыкновенную картошку, обыкновенные там зеленые листики салата, и ничем не приправленные, ни перцем там, ни нашими специями. Но если ты предлагаешь это с любовью и преданностью, и делаешь это именно вот по нашей традиции, это же главное, ну, да, то это блюдо ведическое. Вот. Я имею в виду не из нашей ведической кулинарии, а сделанной по ведической традиции. Поэтому это блюдо ведическое, но вегетарианское. Вот, конечно, можно туда добавить какие-то пряности, но я обещала давать рецепты для натуропатов, поэтому дополнительно как бы. А потом, действительно, вот эту закуску, которая сама по себе острая, ее очень хорошо есть с зеленью, прекрасно сочетается все. Ну, для кого мало перца, тот может добавить по вкусу. Пожалуйста, можете добавить вот в этот салат. То есть у нас со сметаной, или вместо сметаны можете применить йогурт. То есть наша кухня – это не догма, а это плацдарм для творчества. Конечно, конечно, это плацдарм для творчества. Мы даем только как бы канву, которой вы можете пользоваться. Вот. И причем приемы, которых вы не знаете, потому что мало кто пользовался специями у нас, в общем-то, в стране. Очень многие люди просто не знают. Горчица и все, да? Лавровый лист. Лавровый лист, но почему? Вот, в общем-то, у многих есть просто перец дома, черный, красный, но такие пряности, как куркума. Вот, мало кто знает. Я о ней попозже немножечко расскажу. Ниргуна, ну, наверное, все-таки нужно возвращаться, как говорится, на круги своя, то есть к Севьяну, к нашей закуске. Давайте. Да, и давай это сделаем в музыкальном поезде. Отлично. Вернемся. Итак, поехали. Если собрался кто-то в дорогу и нужно еды совсем немного, лучше многих сухих пайков Севьян, закуска для полубанков. Любимое лакомство у индусов, оно и вам придется по вкусу. Долго хранится такое блюдо, даже на жаре, ну просто чудо. Прослугам начните готовить с нами, еще повстречаетесь вы с чудесами. Просто не счесть, его с овощами можно есть. С другими добавками и салатом, немного по вкусу похож на попадом. Даже гороховая мука, пряностями сдобренная слегка. Добавишь орех и изюм, допустим, и будет получше, чем модное мюсли. Его приятно и так пожевать, если вам нечем приправлять. Итак, запишите рецепт пока. Нужна для севьяна из нута мука. Если сделали вы из гороха, нужно две чашки. Это неплохо. И специи, щепотка перца красного, соль, куркума и вся. Прекрасно, как просто добавил воды холодной, и не останешься голодной. Так вот, ложку чайную куркумы, а соли полторы положим мы. Вот пряности, соль и муку собрали с полчашкой воды. Мы все смешали. Это мы сделали пасту или тесто, и у плиты найдем ему место. Масло согрейте, рецепт дослушав. Венчиком тесто сбейте воздушно. Старания не будут, ваши напрасно. Потом друшлаг приспособьте над маслом. И на лопаточку тесто берите, через друшлаг его надавите. Немного нужна при этом сноровка. Я это делаю через шумовку. Также мы делали капельки бунзи, но наше тесто пока круче будет. Наверное, покруче. И блюдо севьян сразу рассеется. Мает туман. Достану я шприц. Пожарю спирали. Такой вермишели вы не видали. Да уж с тобой не умрешь тоски, потом порежешь спираль на куски. Бунди готовили мы на недельке, а нынче мы жарим севьян в вермишельке. Готовится блюдо очень быстро. Жарим до цвета золотистого. Светлый тон значение имеет. После жарки севьян потемнеет. Ну а когда закончится жарко, достань все добавки. Для Кришны не жалко. Вот и изюмчик, и орехи. А можно добавить кинзы для потехи. Можно на лучшей любви добавить и со старанием вашим приправить. Кстати, здесь зелень украшает, и аюрведа не возражает. Кришне еду предложите смиренно, молитвой взывайте к нему непременно. И только потом вы сами вкушайте вкус милости Господа, познавайте. Хорошей просадом блюдо севьян. Действительно вкусно, не вышел обман. Но есть проблема, надо признаться. Начнешь его есть, и трудно оторваться. Ха-ха. Ну вот, ха-ха, и приехали. Да уж, да уж. Да, Володь, да. Ну вот уже, смотри, как потемнели. Спирали-то, пока мы про ха-ха. Да, пока вот мы поэтому, тут хахахались. Да, поэтому, вот знаешь, на кухне, вот я хочу сказать просто для наших слушателей, конечно, должно быть место шутки и смеху, но все в меру, конечно, потому что главное, чтобы... Две чайные ложки, не три, больше. Да, главное, чтобы это не превращалось в наше чувственное удовольствие, потому что в основном главное, что мы должны не упускать, а доставить удовольствие для Господа. Ну, кстати, я должен сказать, что одна из раз — это раса смеха. Вот есть такая. Нет, серьезно, потому что... Когда ты смеешься в экстазе от любви. От любви, ну, естественно. От любви, а не в экстазе от своих собственных чувств. А, ну, понимаешь? Это, ну, это вот. Да. То есть, поэтому, конечно, вот волна ваших чувств не должна захлестывать, просто если это вы стараетесь, ну, как бы удовлетворить себя этим. Все у нас для Кришны. И поэтому вот сейчас с любовью и преданностью мы заканчиваем наши спирали. Вот, спирали и вермишельки здесь у нас получились немного. То есть это замечательное блюдо сивьян мы сейчас будем предлагать Господу Кришне. Готовим поднос, так. Наливаем воды и готовим блюдо для предложения, как мы это обычно делаем. Вот здесь нужно, особенно нужно проявить старание. Во-первых, старайтесь, чтобы вокруг было чисто, чтобы была атмосфера радости и чистоты. Если у вас где-то мусор, если вот тут мука, Володь, подотри немножечко. Вот здесь вот муку надо вытереть, чтобы было красиво вокруг подноса и в кухне, если вы в кухне предлагаете. Если у вас есть специальный алтарь где-то в комнате, то там тоже должно быть чисто. Итак, Володя, вот еще можно этот салат положить на блюдо, который мы приготовили. Салатик. Угу, хорошо. Из капусты тут. Все у нас понемножку. Перчик замечательный. Вот рядом, как украшение будет. Немножко положим. Бери колокольчик. Листики тулоси не забудь. Вот положи. Тулоси, вот забыл сейчас. Да. Так, готово. И теперь мы звоним колокольчик и читаем традиционно маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна. Предлагаю Господу еду на алтаре. Кришна Кришна, старайтесь сложить Харе Рама, Харе Рама, свою молитву Рама Рама, как можно больше искренности и любви. Харе Кришна, если вы действительно хотите, чтобы Господь принял Харе Харе ваше подношение. Харе Рама, Харе Рама. Вы можете сказать что-то на своем родном языке. Но самое главное, чтобы это было искренне и с любовью. На своем родном языке санскрите. Да, санскрит родоначальник многих языков, так мало кто об этом знает. Но это духовный язык, поэтому это родной. Да. Язык, его еще называют язык богов. Да, да, да. Вот санскрит. Итак, мы говорим по-русски. Итак, вы сейчас по-русски, Нергуна, расскажете про удивительную индийскую пряность куркуму. Вы обещали об этом рассказать. Точно. Вот на санскрите, по-индийски, или по-индийски, она называется халди. На английском называется турмерик, турмерик. И родина ее Индия. Куркума известна более 2500 лет. Ну, как желтый имбирь. Мы применяем у нас разновидность куркумы, которая называется куркума лонга. Да. Это как экстрасенс? Не знаю, может, он как-то связан с куркумой, но она с ним никак. Так вот, в состав куркумы входит крахмал, краситель, куркумин, смолы, эфирные масла. В кулинарии она известна давно. Вот в Средней Азии она известна как зарчава. И варили из нее супы, овощи, вот закуски, как мы применяли сегодня. Положили вон какие замечательные, желтенькие такие, получили спиральки. Да, здорово, здорово. Да, и придает куркума не только цвет, но и окраску. Ума, но и ума. Нет, она придает еще и запах соответствующий. Ее кладут часто еще и в плов, вот в Азии. С мясом который, что ли? Ну, они делают с мясом, но да. Плов может быть и овощным. Ага. Так вот в этом случае, когда вы обходитесь без мяса, нужно на килограмм риса всего куркумы буквально на кончике ножа. И кладут ее за 3-5 минут до готовности. И куркума обычно входит в состав многих карри. как я вот сегодня приводила уже пример в нашей передаче, что она как бы вот немножко нейтрализует питу. Там, где перец и другие пряности ее разжигают, как бы, то куркума, она вот уменьшает вот эту гуну страсти. Ну вот, положа руку на сердце, ну точно уменьшает. Вот точно. А ума добавляет. Ну, на да, куркума. Ну, да. Ну да, ты уже говорил такую поговорку, и многие наши слушатели, в общем-то, немножко неправильно поняли, что когда я сказала, что можно держать ее дома килограммами. Действительно, вот, например, для меня, у меня доша питы преобладает, и поэтому мне, конечно, хорошо употреблять куркуму, в общем-то, даже в неограниченных количествах. И хорошо ее употреблять тогда, когда вот доша питы вот соответствует климату, то есть вот в жарких странах, на жаре, когда пита и так, в общем-то, царствует. Поэтому и неудивительно, что куркума, она входит в состав всех карри и как бы нейтрализует вот этот перец и острые пряности. Вкус у нее, тем не менее, горький, вяжущий и также острый и горячий у куркумы. Но эта пряность, еще раз говорю, удивительна. В небольших дозах она всегда хороша и для питы, но вот для ваты она плохая пряность, если ее употребляют отдельно. В небольших дозах куркума, она понижает кислотность. И вот что удивительно, что в больших количествах она повышает кислотность. Я имею в виду кислотность, но пищеварение в желудке, выделение желудочного сока. Нергуна, мне еще говорили, что куркума – это природный антибиотик, правильно? Да, да, да. Вот на пакетике куркумы я бы лично вот именно такую эмблему и повесила, потому что… То есть он против биотика? Потому что она прекрасная, куркума – прекрасное ранозаживляющее средство, бактерицидное средство. Применяется также еще как ветрогонное и стимулирующее. И применяется также при несварении пищи и плохой циркуляции крови. То есть куркума очищает кровь, лечит даже диабеты. И вот известна она как лекарство при кожных заболеваниях. Но вообще у куркумы очень большой диапазон действия. Она помогает лечить и артриты, и ранозаживляющие, в общем-то, средства. Помогает лечить циститы, поскольку, в общем-то, природный антибиотик. Ну, конечно же, у нее есть противопоказания. Вот когда желтуха, ее нельзя, потому что она желтая, и ни в коем случае нельзя. Ну, Твалай, ты шутишь, а на самом деле ты попал в точку. Потому что, действительно, одно из противопоказаний – это как раз вот гепатит, желтуха. И острые расстройства функции желчного пузыря. И также беременность и туберкулез. Вот. А во всех других случаях ей можно пользоваться очень широко, но, естественно, конечно, не злоупотреблять. Это вообще замечательная пряность, она даже широко применяется не только вот в пище, но и наружно. Прекрасно лечит, как я говорила, кожные различные заболевания. И даже могу дать один маленький рецепт для заживления ран. Это, кстати, не только для заживления ран, вот, допустим, а прекрасное средство косметическое. Одну щепотку куркумы нужно немного смешать с водой, и можно ваткой растирать вот места различные с экземой, зудом, и можно даже просто класть как маску на лицо. Куркума проникает внутрь и очищает прекрасно кожу. Улучшает цвет лица. Улучшает. И хорошо снимать ее теплым молоком. Вот маску держит минут 5 на лице, она подсыхает и затем смывает ватным тампоном, смоченным в молоке. Также прекрасная куркума, вот хороший рецепт, куркума и мед наружно при растяжении мышц, ушибах, зуде и чесотке. Даже чесотку лечит, потому что антибиотик природный. Против биотик, и это же куркума, это же умная штука. Да, да. Но если вот куркуму, допустим, смешивать, кроме того, что с водой, вот, допустим, с чесноком, то можно применять при опрелости ног. А если вот с луком, опять же, вот от таких вещей, как и чесотка. Иргун, а помните, как трое в лодке, не считая собаки, там, когда он прочитал медицинскую энциклопедию, он понял, что у него есть все болезни, кроме, по-моему, там родовой горячки, что ли? Да-да, был такой. Ну да, так. Был такой жиром. То есть радиослушатели могут войти в образ этих болезней, как бы, я не знаю. Да, вообще, конечно, поменьше надо слушать про болезни, тем более в нашей передаче. Но я не сказала еще самого главного про куркуму. То, что куркума, она прекрасно воздействует на тонкое тело. Да, на тонкое тело. Вот с этой целью мы и применяем наши пряности. И еще великолепное свойство куркумы, она выводит холестерин. Вот, прекрасно очищает кровь. Вот пусть... Это примут наши радиослушатели на вооружение. И почаще возят ее в свои кушания, в свои блюда при приготовлении. Ну, вообще, надо сказать, что все пряности, они влияют на тонкое тело. Да, на тонкое тело вообще влияет пища, особенно пряности. Да, они имеют такое очень тонкое воздействие. И вот еще они хороши тем, что если вот лекарства, которые вы иногда употребляете, пусть даже и редко, они... накапливаясь, разрушает ваш организм. А вот пряности, если вы будете по чуть-чуть применять их в меру, они, накапливаясь, создадут очень хорошую атмосферу, как бы, среду в желудке, в кишечнике, в тканях ваших. И, в общем-то, будут только благоприятно действовать в этом плане. То есть от пряности только польза. Так, Володя, да. Вот я думаю, что пора звонить колокольчик. Или по телефону? Нет, колокольчик. Вот. И читать опять маха-мантру. Пора снимать наше блюдо с алтаря. Харе Кришна. Харе Кришна. Кришна, Кришна. Кришна. Харе, Харе. Харе Рама. Харе Рама. Рама, Рама. Харе, Харе. Итак, вот мы снимаем посуду с алтаря. Прежде чем вкушать самим, нужно будет обязательно помыть посуду за Кришной. И если мы забыли сказать самую главную вещь, возможно, самую главную, то я напомню, что вообще в процессе приготовления вы ни в коем случае не должны пробовать пищу, потому что она должна быть предназначена для Бога, и Господь ее должен попробовать первым. Итак, вот теперь, когда мы помыли уже посуду, когда... Кришна попробовал еду. Теперь можно кушать и самим. И это уже милость Кришны, которая называется прасадом. Прасад в переводе «милость». И теперь эта пища, она наполнена нашей взаимной любовью. Нашей любовью, которую мы вложили, и любовью к Кришне. Потому что Кришна принял, то есть, эту пищу и одухотворил ее. Ну, Ниргуна, давайте вы сегодня будете пробовать первой. А мы можем попробовать твою? Ну, давай. Сразу. Ну, вот тогда я вам сейчас положу. Угу. Так и себе. Ну что ж, я начинаю. Правда, мы еще перед этим читаем определенные мантры, но это долгий, наверное, процесс. Мы не будем... Мы говорили, в принципе, радиослушателям, как-то напоминали. Да, эти мантры можно все найти в нашей литературе в разделе «Йога приема пищи». Ну, все, начинаем. Здорово. Здорово, спиральки, то, что нужно. Хрустящие, а? Хрустящие. Вкусные? Да, вот на бунде, да, вот действительно, вот хрустящие такие. Да, очень такие похоже вот, на бунде. На бунде похоже. Но то, что в масле, вот это, ой, здорово. То, что с перчиком. Мы бунди готовили для сладкого блюда. Да. А это вот очень хорошо еще с салатом. Замечательное блюдо. По-моему, здорово. Очень вкусное блюдо, как и многие, которые мы даем. Так скромно так, да? Как мы сами себя хвалим, но на самом деле мы не себя хвалим. Мы хвалим опыт, который передали для нас преданные со всего мира, собрав вот все рецепты в эту замечательную книгу «Ведическое кулинарное искусство». Если вы не приобрели еще эту книжку, то советуем приобрести. Мы вам поможем. Звоните. Итак, вот на этой благоприятной ноте мы будем с вами прощаться и заканчивать нашу передачу. Хотя этого так не хочется делать. Вели и подготовили эту передачу. Ниргуна Девидаси. И Бхакта Володя. Всего хорошего. До новых встреч в эфире. Харе Кришна. Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне. Предложи свою любовь смиренно Богу.